Единственным проявлением моего отвращения к охоте было то, что я не любила мяса убитых на охоте животных и категорически отказывалась есть зайчатину, причем меня даже наказывали за мои капризы.